это по-русски? Как это по-русски? Здравствуйте, дорогие наши любители русского языка. Вас приветствуют доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. Несколько вопросов из письма петербургского пенсионера Бориса Васильевича Салова. Не смог нигде найти однозначную трактовку, как надо говорить, для башкир или для башкиров, для грузин или для грузинов. Борис Васильевич, мы много раз рассказывали об этой пресловутой форме родительного падежа множественного числа существительных, имеющих нулевое окончание, в форме единственного числа именительного падежа. Правило... По большому счету нет. Лучше всего просто запоминать эти формы, хотя в случае с грузином можно представить такое мнемоническое правило. Считается, что название нации, народности, национальности заканчивается на «н», все-таки не имеет окончания «ов». Хорошо запомнить на примере англичанина. Никто не скажет «англичанов», так и не надо говорить «грузинов». «Грузин» и «башкир». Вот у меня в руках письмо от Юрия Григорьевича Котенко, или, может быть, Котенко, из Братска. Он задает два вопроса. Первый. Какого рода слова полстраны, полкласса, полсела и им подобное? В словарях даны лишь единичные примеры. Если считать, что пол – это половина, то все такие слова должны быть женского рода. Вроде бы это подтверждается тем, что в словарях слово «пол-литра» женского рода. Но фраза полкласса «получила пятерки» как-то не звучит. Как-то не так звучит. В периодической литературе я встречал гораздо чаще конструкции типа «полкласса получило» или «полкласса получили пятерки». Юрий Григорьевич, прежде всего я должен сказать, что по отношению к словам вот с этой частью «пол» я уж умышленно не называю ее приставкой, потому что это не приставка, а скорее приставкоподобный элемент, в лингвистике он называется префиксоид. Да, прежде всего, по отношению к таким словам, вот с этой частью «пол», которая в лингвистике называется префиксоид, подобие приставки, не вполне корректен вопрос о том, какого они рода. Дело в том, что род может определяться различными способами. В частности, один из критериев определения рода – это сочетаемость прилагательного, которое должно согласоваться с существительным. Если мы считаем, что книга – это существительное, которое согласуется с прилагательными «интересная», «веселая», «полезная», мы отсюда можем делать вывод о женском роде существительного «книга». Слова типа «полстраны», «полкласса» с прилагательными не могут согласоваться никак. Мы не можем сказать «доброе полстраны», «добрая полкласса», ни то, ни другое, ни третье неверно, не годится. Что касается формы сказуемого, если это глагол в форме прошедшего времени, то здесь, конечно, наиболее предпочтительно окончание «о», то есть окончание среднего рода. То есть эти слова требуют от сказуемого формы среднего рода. Полкласса получило пятерки. Что же касается существительного пол-литра, такого разговорного, то здесь подразумевается уже не мера объема, не определенный объем, половина литра, подразумевается пол-литровая бутылка, которая, и это слово пишется, в отличие от пол-литра, в котором есть дефис, оно пишется уже слитно, и оно, естественно, употребляется, соответственно, по аналогии с существительным бутылка, оно употребляется как существительное женского рода. Но, повторяю, к нашему случаю это не имеет никакого отношения. Как это по-русски? Второй вопрос Юрия Григорьевича. При проверке домашнего задания сына, пишет он, неожиданно встал в тупик при разборе предложений типа «Я не безумец лезть под пули». Подлежащее очевидно. А что здесь сказуемое? Дополнение. Или более сложный вариант у Маяковского. Класс, он тоже выпить не дурак. Вообще, несколько раз слышал о нежелательности и даже безграмотности конструкции такого рода. Собака, она домашнее животное, Лондон, он столица Великобритании. Юрий Григорьевич, вторая часть вашего вопроса просто о другом, поэтому давайте все-таки о предложении «Я не безумец лезть под пули». Прежде всего, мне было бы интересно увидеть учебник, в котором предлагается, школьникам предлагается разбирать такие предложения. Да уж. Или хотелось бы взглянуть в глаза учителю, который придумал дать своим ученикам такое предложение для разбора, если это обычное домашнее задание, а не какое-нибудь олимпиадное задание. Юрий Григорьевич считает, что вариант у Маяковского более сложный. Класс, он тоже выпить не дурак. По поводу дублирования подлежащего здесь больше и добавить нечего. Подлежащий класс и дублирует его еще одно лишнее на самом деле в письменной речи слово «он». Здесь получается двойное или удвоенное подлежащее. Что же касается сказуемого, то у Маяковского с ним все проще. Объясняю. Существует так называемое составное глагольное сказуемое. В составном глагольном сказуемом есть вспомогательный глагол и еще смысловой глагол, который употребляется в неопределенной форме, в инфинитиве. Вспомогательный глагол может в составном глагольном сказуемом иметь или значение фазы действия, или значение отношения субъекта к тому действию, которое обозначено инфинитивом. Такие вспомогательные глаголы называются модальными связками. Так вот, в роли модальных связок, а классическими примерами модальных связок являются глаголы «хотеть», «уметь», «любить». Ну, например, «он умеет кататься на коньках», «умеет кататься», «он любит читать романы», «любит читать». Вот «любит» — это вспомогательный глагол с модальным значением. Вот вместо таких вспомогательных глаголов с модальным значением иногда употребляются существительные. У Маяковского «класс, он тоже выпить не дурак» имеет значение «выпить, любит». Вместо «любит выпить» сказано «не дурак выпить». Или, допустим, у Гончарова. Дело в том, что Тарантьев был мастер только говорить. Был мастер говорить. Умел только говорить. Вот что здесь, собственно, происходит. Поэтому перед нами сказуемое, которое представляет собой усложненную, модифицированную форму составного глагольного сказуемого. Если не выходить за рамки школьной программы, объяснение звучит примерно так. А вот предложение «я не безумец лезть под пули» труднее для разбора, потому что считать, что безумец является аналогом модальной связки составного глагольного сказуемого не очень-то получается. Обратите внимание на то, что это предложение, по сути дела, представляет собой результат стяжения сложно подчиненной конструкции в простое «я не безумец, чтобы лезть под пули». Вот, в принципе, как в более полном виде должна выглядеть эта конструкция. Составное глагольное сказуемое превратить в сложно подчиненную конструкцию невозможно. Нельзя сказать «он не дурак, чтобы выпить», а можно сказать «он не дурак выпить». Здесь «я не безумец, чтобы лезть под пули». Непротиворечивой, однозначной трактовки такие простые предложения не имеют. В школьной программе они не изучаются и для разбора детям предлагаться не должны. Если вы хотите, ну, сколько-нибудь адекватную лингвистическую интерпретацию, то придется говорить о том, что это результат стяжения сложно подчиненной конструкции в такую, которая выглядит как простое, но которая остается, тем не менее, сложной. Здесь есть часть «я не безумец» со своими подлежащим и сказуемым составным именным «не безумец», и здесь есть часть «лесть». «Лесть» — это отдельное сказуемое. Так что единственное, что можно добавить, еще существует в лингвистике такой термин «вторичное сказуемое». Можно считать, что здесь есть вторичное сказуемое. Но еще раз повторю, что предлагать школьникам подобные предложения для разбора неверно. А теперь послушаем сообщение филолога Ирины Зайковской о студенческом жаргоне. Жаргон – это разновидность речи, которая используется преимущественно в устном общении отдельной, относительно устойчивой социальной группы. Студенческий жаргон объединяет людей как по профессиональному, так и по возрастному признакам. Термин «сленг» был заимствован в наш язык из английского, причем не очень давно. Поэтому наука о языке затрудняется дать ему четкое определение. Например, авторитетный лингвистический энциклопедический словарь говорит, что сленг – это то же, что жаргон. Правда, с уточнением. Преимущественно по отношению к англоязычным странам. Поэтому неспециалист вполне может употреблять термины «студенческий жаргон» и «студенческий сленг» как синонимы, хотя жаргон – более привычное, а потому и более понятное слово для большинства говорящих на русском языке. Что же такое студенческий жаргон? Это особый лексико-фразеологический слой языка, то есть набор слов и устойчивых выражений, используемых студентами. При этом очень сложно отделить слова и выражения, используемые только в студенческой среде, от слов и выражений общемолодежного жаргона, к которым относятся, например, такие экспрессивные наречия, как «по-любому», «реально», «стопудово» и другие. Кроме того, существует целый ряд слов, характерных для внутривузовского общения в целом. Такие слова, как «пара», «полуторачасовое занятие в вузе» или «зачетка», «зачетная книжка» используют в своей речи не только студенты, но и преподаватели. Попробуем выделить некоторые крупные тематические группы слов в общестуденческом жаргоне. Первая группа – это слова, связанные непосредственно с процессом обучения. Например, уже упоминавшееся слово «пара», а также особые названия предметов – «сопромат», «сопротивление материалов», «зарубежка», «зарубежная литература». Обозначение преподавателей. Препод – общее название. Обозначения преподавателей конкретных дисциплин весьма разнообразны. Это могут быть производные от названий предметов – физрук, немка, от имени или фамилии преподавателя, или метафорические – переносные обозначения, призванные отразить характерные черты конкретного преподавателя. Например, нелюбимого преподавателя студенты могут назвать ОРЗ, что расшифровывается как «очень редкая зараза». Существует и обозначение для знакомых каждому студенту реалий. Например, «студень» – это студенческий билет. Вторая группа – слова тематической группы «экзамены». Здесь можно выделить особые названия отметок, например, обозначение «двойки» – «банан», «параша», «твикс», «гусь», а также названия различных типов шпаргалок – «шпора» как общее название, «бомба» – шпаргалка на крупном листе, «папирус» или «веер» – шпаргалка на длинной тонкой полосе бумаги, сложенной по принципу веера. К этой группе слов примыкают различные названия стипендии – «степуха» или «степа». Третью группу составляют различные пространственные обозначения, например, названия аудиторий или других помещений. Они обычно специфичны для каждого вуза и даже факультета. Например, женский туалет на филологическом факультете РГБУ имени Герцена называют Red Club, потому что стены этого помещения выложены красным кафелем. Напоследок можем заметить, что практически каждый вуз и многие факультеты имеют в студенческой среде неофициальные названия. Например, университет технологии и дизайна часто называют «тряпочкой», а Санкт-Петербургский государственный университет обозначают просто как «большой университет». А как это по-русски? Напомню наш адрес: 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья!